Глава шестая. На живца. Когда свеи вышли на берег, бледный круг солнца почти касался верхушек деревьев. Ровно 30 воев. Вихарьку будто кто-то ледяными пальцами вдоль хребта пробежался. 30 хирдманов. Издали они казались мелкими, неопасными. Но Вихарек знал, что если им вздумается спуститься сюда, к краю каменной осыпи, то ему конец. 2-3 он, скорее всего, успеет положить, а потом его убьют. Или, что еще страшнее, возьмут живым, как недавно едва не взяли Гуннара. Тогда Вихарек и виду не подал, как ему было страшно выйти из укрытия и начать стрелять. Гуннар, наверное, решил, что Вихарек вообще страха не знает, как медвежонок. Но Вихарьку было очень-очень страшно. И в бой он вступил, даже сам не понял как. Услышал, что свей сулит Гуннару, встал и начал стрелять. Вихарек выдохнул медленно раз, другой, успокаивая дыхание и сердце. Тогда он действовал без раздумий, но сейчас-то у них все продумано и очень хорошо. Нет, не побегут к нему свеи все сразу. Если выйдет по-ихнему, свеи вообще не побегут, не получится. А раз так, то что такое 30? Подумаешь! Стрел-то у Вихарька 46. Каждому ворогу хватит и еще останется. Да и удар его в этой игре не первый. Враг далеко, а он высоко. И он не кто-нибудь, а Вигги Ульфсен, сын Ярла. «Вы начнете, когда я рукой махну», — в который раз уже проговорил Гуннар. «Метнете пару стрел каждый и сразу бежать. Все поняли?» Висяне и Кирьялы дружно закивали. Задача у них простая — привлечь внимание и изобразить это самое бегство. Гуннар не думал, что они смогут нанести свеям существенный вред. Стрелять они станут шагов с 40, а на таком расстоянии звук спущенной тетивы опытное ухо легко поймает. Если подранят одного-двух ворогов, уже хорошо. Зато отвлекут внимание от Гуннара, а уж он возьмет не меньше 2. «Куда бежать, помните?» Снова закивали. «Ну и хорошо. Часть погони на себя оттянут. А там уж как повезет. Они налегке, без брони, без щитов. А еще с ними оспок пойдет. Если надо, парус сможет и в одиночку придержать 2-3, выиграть время для лучников. Пора». Гуннар пристроился за камнем и мысленно еще раз прикинул свой будущий путь. В уме получалось складно. А как на деле выйдет? Раньше Нарек так по-хитрому думать не умел. Бил по-простому. Раньше он простым хирдманом был, а теперь он старший. Хольд, а может даже и Хёвдинг. Значит, думать теперь по-другому надо, за всех. Самому решать, когда и с кем драться, и где, и как. Вот Гуннар и решал. И получалось. Свеи шли точно по следу, который хорошо заметной тропкой прочерчивал поросший редким лесом склон. Держались парами, шли цепочкой. Если что, могли по-быстрому строй собрать. Шли хорошо, сразу видно опытные. Но не родня, потому что по-волчьи шли. У волков как? У них матерые никогда впереди не бегут. Впереди молодняк. Те, кого не жалко, если на опасное нарвутся. Вот и у свеев так же. Дренги впереди, а те, на ком броня получше, те в серединке. Со своими бы так не обошлись. Но что плохо для свейских дренгов, то хорошо для лесовиков, устроивших засаду. Молодые и среагируют позже, и стрелы висянские для них опаснее. Гуннар видел, что свеи не особо сторожатся. Видит, что след не такой уж свежий, где ветром припорошило, где зверек перебежал. По сторонам они, конечно, смотрят, но так, по привычке. Расслабились. Тем более, что идти по утоптанному удобнее. И озеро впереди опять же. Там открытое пространство, все видно. Видно и как след вправо уходит. Но не видно, как он загибается петлей, а чуть дальше от него еще один в сторону отходит. Не видно, потому что там дальше тростник из-подо льда торчит, невысокий и редкий. Человеку не укрыться, а вот лыжню прячет. Гуннар усмехнулся. Ловко он все продумал. И легко. Все будто само придумывалось. Деталь к детали. Точно, удача на их стороне. Свеи прошли под Гуннаром в каких-то 40 локтях. Двое переговаривались негромко, остальные молчали. Увидеть Гуннара они не могли, услышать тоже. Дышал еле-еле, не выглядывал, слушал только. Прошли. Гуннар выпрямился, приготовился, одно копье в правой руке, два в левой. О! Начали лесовики. Защелкали тетивы, заорали свеи, причем кое-кто от боли. Молодцы лесовики, но да сейчас свеи еще и не так заорут. Гуннар толкнулся и поехал вниз. И сразу увидел спины врагов. Свеи собрали строй быстро и умело, но развернули его, как рассчитывал Гуннар, в ту сторону, откуда летели стрелы. Гуннар развернулся круто, взметнув снежный веер, и метнул копье в ближайшую бронную спину. И тут же второе копье в другую. Оба пришли в цель, что не осталось незамеченным. Соседи подбитых тут же совершили поворот, щитами к новой опасности. И один из них запутался в лыжах, потерял равновесие. Рука Гуннара будто сама метнула третье копье. Прикрыться свей не смог. Копье угодило ему прямо в глупо разъявленный рот. А Гуннар уже мчал вниз по склону, разгоняясь и умело огибая древесные стволы. Эту часть своего пути он тоже наметил заранее, поэтому не боялся врезаться ни в куст, ни в камень. Один раз он даже рискнул оглянуться и увидел, что в погоню за ним пустилось никак не меньше полутора десятков. И трое уже выбыли из гонки, налетев на прикрытые снегом препятствия. Опередив погоню самое малое на 50 шагов, Гуннар пронесся через ложбину, затормозил боком у каменного завала, сорвал с ног лыжи, вспрыгнул на первый камень, с него на другой. Это был опасный миг. Как бы ни был Нарек ловок, но не успей он отойти от ложбины хотя бы на 40-45 локтей, копья свеев его бы непременно достали. Но Гуннар успел. То есть пару копий в его сторону все-таки метнули, но скорее от злости, чем надеясь поразить врага. Кирьялы все сделали как надо, Нарек тоже. Теперь пришло время выполнить главную часть Гуннарова плана. Тулп огонек не боялся. Он знал, что свеи до него не доберутся. Между ним и свеями каменный завал шириной больше 30 сажений. А потом еще и скала высотой сажений в 6. Правда, и завал, и скалу можно обойти слева, но там виги. Сначала ворогам придется пройти мимо сына Ярла. Тулп видел, как остановилась цепочка свеев. Видел, как из-за деревьев появился Гуннар, метнул копье и заскользил вниз, ловко петляя между камнями и редкими деревьями. Свеи тут же устремились за ним, но не так отважно и не так лихо. Двое из них упали, отстав еще больше, но остальные числом 17 успешно скатились в ложбину и отстали еще больше, потому что Гуннар с разгона пролетел по снежной целине до самых камней, а свеям не хватило скорости. Половина так вообще увязла в рыхлом снегу. Те 9, что были попроворнее других, тоже опоздали. Гуннар был уже почти на середине каменного завала. Прыгал с камня на камень, будто кот. Совсем не боялся поскользнуться или промахнуться. Тулп в который уже раз поблагодарил богов, что привели его к этим Нурманам. Он не верил, что когда-нибудь сможет стать таким, как Бури или Свартхёвди, но очень надеялся, что сумеет сравняться с Гуннаром или Виги. Стать таким же бесстрашным и таким же грозным, чтобы вот так же, как только что Гуннар, бросить 3 копья и поразить 3 врагов. И не кого-нибудь, а таких же, как он, матерых бронных Нурманов. Тулбу было видно, что все 3 неподвижно лежат на тропе. И броня не спасла. 9 свеев взобрались на каменную россыпь. 5 запрыгали не хуже Гуннара, 4 двигались осторожнее. Особенно один, большой толстый свей, казавшийся еще крупнее из-за мохнатой шубы, надетой поверх брони. Этот не прыгал, а перелезал через камни, опираясь на копейное древко. «Ты, главное, не поторопись», — наставлял Тулба Гуннар. Пусть доберутся хотя бы до середины осыпи. Нарек не подумал о том, что часть свеев отстанет. Первые уже достигли этой самой середины, а трое одолели примерно треть. Один толстый сажени три, а еще девять только-только добрались до камней. А самый последний вообще прекратил погоню, сидел на снегу и что-то кричал оставшимся на тропе. Наверное, ногу повредил, когда упал. Гуннар меж тем достиг скалы, подпрыгнул, уцепился двумя руками за трещину, толкнулся ногой от уступа и довольно быстро полез наверх. Но не так быстро, как надеялся Тулп. Все же скала была крутая и местами обледенела. Свеи завопили все разом. Тулп не мог разобрать, что они орут. Он пока что не очень хорошо понимал по-нурмански, да и неважно. Зато он видел, что они делают. Самые быстрые запрыгали по камням еще быстрее, явно надеясь выйти на бросок копья раньше, чем Гуннар заберется наверх. Те, кто только-только подоспел к осыпи, разделились. Пятеро из них побежали на лыжах влево в обход, остальные тоже полезли на камни. Гуннар велел Тулбу сначала бить тех, кто подальше от скалы, чтобы не сбежали. Но Тулб увидел, что самый быстрый из свеев остановился и раскачивает копье, примериваясь, и выстрелил сначала в него. И попал свею прямо в середину груди. Тулб счастливо улыбнулся. Он знал, что сделал хороший выстрел. До свея было не так уж далеко, но стрелять сверху надо уметь. И угадать с ветром тоже. Стрела пробила бронь и вошла в свея на треть длины. Тем не менее копье он метнул. Тулп видел, как оно ударило в камень, в пяде от руки Гуннара, и улыбнулся еще шире. Он надеялся, что его стрела сбила свею бросок. Три ближайших свея, которые тоже собирались метнуть копья, моментально присели и прикрылись щитами. Тулп даже удивился, как быстро это у них получилось. Раз, и вместо людей круги щитов с выступами умбонов посередине. Вот теперь можно пострелять и по тем, что дальше, что Тулп и сделал. Встал во весь рост, в первого он стрелял с колена, и послал еще три стрелы, две из которых поразили цель. Правда, уже не так точно, оба раза в ногу. Теперь уже все свеи спрятались за щитами, кроме того отряда, что пустился в обход. Гуннар взобрался наверх, хлопнул Тулба по плечу, похвалил. «Воин!» Затем схватил один из камней, которые они натаскали сюда заранее, примерился и метнул в щит одного из свеев внизу. Попал. Основа щита звонко треснула, правое плечо свея открылось, и Тулб немедленно всадил в него стрелу. Свей закричал и снова спрятался за подпорченным щитом. Добивать его Нарек не стал, выбрал другую цель, и камешек покрупнее. Промахнулся. И со второго раза тоже. Зато третий камень угодил точно в цель. Щит отбросило в сторону, полностью открыв спрятавшегося за ним свея. И на этот раз промахнулся Тулп, вернее, угодил в шлем. Но крепко. Даже сверху было слышно, как лязгнуло по шлему острие, и свея шатнуло назад, и прикрыться от новой стрелы он не успел. И получилось не хуже, чем в самый первый раз. Стрела пробила кольчугу и все, что под ней, на целую пять. А потом Тулп увидел, как упал первый из тех, кто побежал в обход. «Всего пятеро?» — подумал Вихарек. «Да уж, всего. Сойдись они в рукопашную, Вихарек простоял бы очень недолго. Но сейчас свеем его не достать. А Вихарьку их легко». Он вспрыгнул на плоский камень. Больше не опасался, что его заметят. Это все равно случится, когда он начнет убивать. Вторая стрела ушла, когда первая ударила в цель. В просвет между нижним краем шлема и краем щита, висевшего на спине возглавлявшего группу свея. Вторая — в бок другому. Свей упал и даже сумел откатиться за камень. Но Вихарек знал — рана серьезная. Оставшаяся тройка показала себя опытными воями. Тут же сбросили щиты на руку и присели. Впрочем, один укрылся недостаточно быстро, словил стрелу в колено и не сдержал вопля. Стрела в колено — это очень больно. «Эй, вы, зайчишки!» — крикнул Вихарек двоим, сохранившим боеспособность. Сегодня вы отправитесь в Хель. Там у вас уже немало друзей. Я постарался. Передайте привет Хитиру и скажите, что скоро он увидится со своим ярлом. «Ты, сыкливый волчонок, выйди и сразись, как мужчина!» — заорал один из свеев. «Вот он я!» — крикнул в ответ Вихарек. «Я не прячусь. Это ты сидишь там и в штаны гадишь. Дрожи, зайчишка! Вон уже бегут сюда те, кто похрабрее!» Свей наверняка и сам видел, что еще четверо свеев спешат к ним. «Пусть бегут!» Вихарек знал, бегут они не сюда, а оттуда, потому что испугались стрел Тулба. Смешно. Они не знают, что Вихарек стреляет лучше огонька. И спасти свеев от его стрел может только правильно собранная стена щитов. Да, он невысоко на скале, как Тулб. Однако между Вихарьком и врагами огромная куча обледенелых камней. В правильном строю по таким не побегаешь. А быстро бегут свеи. А теперь еще быстрее побежали. Потому что Тулб, молодец, еще одного достал. Этот больше не бежит, а ползет со стрелой между лопаток. Вихарек отвлекся и едва не оплошал. Один из свеев нашел в себе мужество, вскочил и метнул копье без разбега на 40 шагов. Стрелу Вихарек выронил, иначе не успел бы правой рукой перехватить копье и даже метнуть обратно. Эх, зря ловил, не добросил. Свей захохотал, но смеялся недолго. Он не знал, как быстро Вихарек умеет стрелять. Теперь знает. Вернее, знал. Теперь один остался. И этот сидит не высовывается, ждет подмоги. А подмога уже близко. И, похоже, эта тройка думает, что здесь их не убивать, а пивом угощать будут. Ишь, как торопится. Надо притормозить. Вихарек метнул пару стрел. Обе угодили в щиты. С 70 шагов попасть в хорошего воина, который тебя видит, очень трудно. Однако и бежать, прикрываясь щитом, тоже непросто, тем более по глубокому снегу. И это хорошо. А что плохо, что с тропы по склону спускаются еще 7. И тоже нацелились на Вихарька, хотя могло быть и хуже. Если бы они сразу двинулись в обход, чтобы зайти с тыла. Свей из первой группы, все это время успешно укрывавшийся за щитом, совершил ошибку. Ему бы подождать еще немного, пока соратники подбегут. Но он решил отступить. Сбросил лыжи и начал пятиться. Щитом он прикрывался умело, но кое-что забыл. Например, что снежок в локоть глубиной. Конечно, может прикрыть ноги почти до колен, но защитить от стрелы нет. Так что теперь на счету Вихарька уже 2 разбитых коленных сустава. Вихарек мог бы добить подранков, но зачем? Да, в сагах воины сражаются даже с отрубленными ногами. И в это даже можно поверить иногда, если речь идет о таких, как Свартхёвди с Варесом. Но куда чаще такие раненые лишь смущают соратников стонами и становятся обузой для тех, кто цел, если надо идти пешком. Тройка добежала без потерь, потому что Вихарек больше не стрелял. Стрел осталось маловато, немногим больше 10. Потом какое-то количество можно будет вырезать из мертвецов, но это требует времени и аккуратности. В бою не получится. Опа! 2 свея подхватили щиты убитых. Что ж, разумно. Парой щитов можно прикрыться, даже полностью выпрямившись. И что теперь? Они стоят, он тоже стоит. Им не достать. И Вихарьку тоже. Но время на их стороне. Ждать нельзя. «Эй, зайчишки!» — крикнул Вихарек, приплясывая на камне, чтобы отогреть замерзшие во время ожидания ноги. «Вас 3, а я 1. Пока вы там прячетесь и слушаете, как вопят ваши дружки-зайчишки, которым я повредил лапки, я успел целую драпу сочинить. Вот мой стих о том, как бородатые свейские зайцы испугались Безусова селунского Дана. «Покажите мне свои мечи!» — крикнул им Дан. «Покажите мечи, которые вы зачем-то носите! А лучше сразу отдайте их мне, трусливые псы! Женовидным больше подобает прялка! Женовидные?» «Заткнись!» — яростно завопил один из свеев. «В твоих стихах поэзии меньше, чем в хрюканье свиньи. «Но намного больше, чем у вас храбрости!» — крикнул Вихарек. «Я был неправ. Обидел собак. Вы не псы, вы бурундуки в норках. Мелкие, дрестливые бурундучки!» «Сам ты!» — начал один свеев, высунувшись из-за камня. Вихарек тут же выстрелил. Но свей был готов и успел сбить стрелу краем щита. А потом все трое разом бросились вперед. Вихарек успел выстрелить 5 раз, 2 раза впустую, еще 2 получше. Первому зацепил ногу, второму плечо. А последняя стрела вошла совсем хорошо. Третьему в живот, заодно сбив бросок копья, который наверняка снес бы Вихарька с его камня. Потом лук пришлось оставить и взяться за мечи, свея уже рядом. 2. У одного стрела торчала из-за голенища сапога, у второго — из правого предплечья. Что не мешало второму держать топор, а первому более-менее уверенно опираться на раненую ногу. Однако перепрыгнуть на плоский камень, облюбованный Вихарьком, свей не рискнул. Зато, сбросив щит на плечо, он освободил левую руку и швырнул в Вихарька метательный нож. Вихарек отбил его мечом, но потерял мгновение, что дало возможность второму перемахнуть на камень Вихарька и сразу ударить топором понизу справа и тут же щитом слева. Если бы Вихарек подпрыгнул или отскочил назад, щит снес бы его с камня. Но Вихарек уклоняться не стал и изо всех сил рубанул мечом по бронзовой оковке топорища. Клинком остановить топор практически невозможно, но Вихарек по замаху угадал, что рука у свея подпорчена стрелой сильнее, чем тот хотел показать. Так что Вихарек рискнул, и получилось. Оружие свей не удержал. Топор улетел, а щит оказался в слишком неудобном положении, чтобы защитить хозяина от клинка в левой руке Вихарька. И не защитил. Зато второй свей решился и прыгнул. И даже сумел не упасть. Вернее, превратить потерю равновесия в толчок, который сбросил-таки Вихарька с камня. Упал Вихарек крайне неудачно, спиной на острый гребень. Кольчуга, поддевка и толстая зимняя одежда защитили, но удар все равно был так силен, что перехватило дух. Но хуже всего было то, что, скатившись с гребня, Вихарек угодил в щель между камнями, да еще головой вниз, и вдобавок врезался лбом в валун. Не совсем лбом, понятно, налобником шлема, но удар получился жесткий, будто дубиной приложили. На несколько мгновений Вихарек вообще потерял ориентацию, судорожно дергался и дрыгал ногами. В этот момент он был совершенно беспомощен, но свей этим почему-то не воспользовался. Приступ паники прошел, Вихарек выпустил мечи, иначе никак, уперся 2 руками, с натугой выпихнул себя из щели. И сразу понял, почему свей его не прикончил, пока Вихарек пыхтел и сучил ногами. Свей хотел взять врага живьем, но прыгнуть вслед за Вихарьком опасался из-за раненой ноги. Однако, когда Вихарек выпростался из щели, свей медлить не стал. Раз — и на Вихарька упала веревочная петля, которая затянулась на шее раньше, чем Вихарек успел подсунуть пальцы под веревку. Все, что он смог, — это прижать к груди подбородок. В следующий момент свей дернул, но Вихарек успел вцепиться в веревку, и, воспользовавшись рывком, он едва не выбрался наверх. Почти. Хитрый свей ослабил веревку, и Вихарек снова опрокинулся на камни. Однако на этот раз упал значительно удачнее. Да и веревку не отпустил, так что, когда свей снова ее рванул, Вихарек сделал то же самое, причем ухватившись за веревку уже 2 руками и упершись ногой, что совсем не трудно, когда ты лежишь на спине между камней. И теперь уже свею не повезло. Свободный запас веревки был выбран полностью, а отпустить ее свей не мог, потому что второй ее конец привязал к поясу. Да и раненая нога подвела, не смог упереться как следует. Результат — свей сверзился с камня, чем Вихарек не преминул воспользоваться. Толчок, прыжок, и теперь он наверху, а свей барахтается под ним. Только поразить его Вихарьку нечем. Мечи остались в щели, из оружия нож на поясе, да стрелы в колчане. А лук вот он, висит, зацепившись тетивой, на соседнем камешке. И это очень хорошо, что на соседнем, ведь к вихарьку со всех ног бегут еще семеро свеев. И явно не для того, чтобы похвалить за доблесть. Вихарек успел дотянуться до лука и отправить его в налуч. Раненый свей встать на ноги, вернее, на ногу. И тут же атаковал, метнул аж четыре ножа. Один за другим, быстро и точно. Два в лицо, два в ноги. Ошибся, начинать следовало с ног. Тогда, может, и попал бы, потому что первого замаха вихарек даже не увидел. Только блеснувшую в воздухе железную рыбку. Наклон головы и швырковый нож всего лишь чиркнул по шлему. Второй нож разминулся с целью уже на добрую пять, а третий и четвертый и того больше. Вихарек отпрыгнул вправо, потом вниз, туда, где торчала из щели рукоять оставленного меча. Уклоняясь, свей не удержал равновесие на обледеневшем камне, что подарило ему сломанный палец и несколько секунд жизни. Вихарек перевел меч в обратный хват и ударил, будто осетра острогой. Свей еще содрогался в агонии, когда вихарек уже стоял на любимом камне, сменив меч на лук. Семерка врагов как раз успела добежать до каменного завала и остановиться, потому что побоище, учиненное вихарьком, производило очень серьезное впечатление. Четыре мертвеца и четверо недобитков, стонущих и вопящих. И вихарек с луком в руках, в одиночку победивший эту восьмерку. Восьмерку матерых хускарлов. А эти семеро, судя по скромным доспехам, были не из лучших бойцов свейского хирда. Вихарек ждал, раненые страдали, семеро никак не могли решиться. Если бы они знали, сколько стрел осталось у вихарька, то действовали бы смелее, и, возможно, все обернулось бы и не лучшим образом для сына ярла. Однако недостаток храбрости — существенный недостаток для воина. Пока семерка топталась на месте, Гуннар уже прикинул расклад и начал спускаться со своей горки. А Тулп поверху поспешил влево, туда, откуда он мог бы достать стрелами замешкавшихся свейских дренгов. А сверху с тропы, прямо по оставленному Гуннаром следу, уже катился оспок Парус, а за ним, немного отставая, висяне с кирьялами. «За нами увязались трое», — рассказывал мне оспок, запивая баранью уху горячим киселем. Уха была соленая, кисель приторно-сладкий от избытка меда, но оспока такое сочетание вкусов не смущало. «Мы отвели их шагов на 300, а потом я их убил. Это было нетрудно. Наши молодые успели как следует продырявить им ноги». Ложка оспока заскребла по дну миски. Он разочарованно вздохнул и поглядел на 30-литровый котел, в котором тоже было пусто. Вернувшиеся разведчики соскучились по горячему. «Там для вас еще свинью пекут», — утешил я Дана и остальных. «Ты продолжай». «Так все уже почти», — сообщил оспок. «Вышли на тропу, там один раненый, а остальные — все. Раненого добили, спустились вниз, а там виги с тулбом по кучке уцелевших из луков садят. Четверых положили, а трое бежать. А за ними Гуннар. Я за ним, но разве ж за Нарегом на лыжах поспеешь? Он всех троих и зарубил, одного за другим». «Последнего еле догнал», — уточнил Гагара. «Такой прыткий оказался. Если бы лыжи за камень под снегом не зацепился, мог бы и уйти. Ну, потом трофеи собрали и сюда». «Это было весело», — резюмировал мой сын. «Побили их, как соколы цапель». Я поймал взгляд Гуннара и прочитал в нем прямо противоположное. Легко не было. Они прошли по ниточке. Тактический талант Нарега плюс невероятное везение. Ну и то, что свеи их чудовищно недооценили. Однако об этом я не скажу ни слова. Напротив, буду всячески поддерживать версию сына, как сокол и цапель, потому что лагерь этих цапель в опасной близости от нашей крепости. И всякий может видеть, что это очень серьезные воины. Мои рейдеры задали им жару и наваляли куда больше, чем я мог надеяться. Но свеев по-прежнему дофига, и это еще мягко сказано. Причем они очень серьезно настроены. А мой хирт, несмотря на всю нашу доблесть, им на один зуб. Что же до союзников кирьялов, то лесовики их откровенно боятся. И вполне заслуженно, потому что это викинги. А без поддержки кириалов у меня нет шансов удержать крепость. Так что я сделаю все, чтобы поддержать их боевой дух. И мои рейдеры в этом помогут, особенно висяне и кирьяльские проводники. Пусть хвастаются и врут напропалую, лишь бы видели в свеях не скованные из железа машины убийства, а всего лишь людей, таких же, как они, и даже слабее. Пусть смотрят на бронных викингов и думают не о том, как те лихо управляются с оружием, а о том, как бы это оружие пригодилось им самим. Пусть видят в них не собственную смерть, а кучу трофеев, которую можно поделить после победы. И тогда у нас есть шанс. Примерно такой же, какой был у Гуннара с остальными. Но они это сделали, значит, и мы сможем. Хотя, если бы свеи развернулись и отправились домой, я бы сплясал от радости. А почему бы и нет? Припасов у них чуть, а настроение после полученной взбучки наверняка не радужное. Так что давайте, ребята, чемодан, вокзал, Свиолент. Мечты, которым не суждено было сбыться.